Когда он улыбался, то становился еще паскудней, но вместе с омерзением приходил страх. Где же я его мог видеть? Где пересекались наши дороги? Поднял в памяти кучу старых уголовных дел, которые когда-то приходилось вести, но ничего подобного там не обнаружил. И вообще, фамилии Гунжаков, равно как и Барановский, мне ничего не говорили. «Гончаров, ты жить хочешь?» Это сакраментальный для меня вопрос. «А для меня нет. Вашей жизни я имею в виду. Для меня гораздо важнее заполучить алмаз. Или, скорее всего, уже пару бриллиантов. Ну да это не имеет значения. Где Елена?» «Что ты как попугай заладил? Где Елена, где Елена? Здесь твоя подружка. Коблы хотели ее на круг, да я не позволил. Так что цени. Тут я у тебя единственный друг и защитник. Отвернусь, тебе разорвут, а ее под кодляки до смерти. Всасываешь? Где Елена конкретно?» «Достал ты меня, вша легавая! Сначала я хочу ее видеть, потом будет разговор. Ну пойдем, покажу. Только никакого общения, иначе под кодлу. А вечером тебе подадут на ужин бифстроганов из ее жопы. Ты правильно понял, дядю Жору?» «Да». На третьем этаже бандитского особняка, в уютной спаленке, Ленка пила ликер, курила сильву, смотрела порнуху и, кажется, была вполне довольна жизнью. «Вот сучка», — подумал я. «Ой, кот, наконец-то! Жду-жду, а тебя все нет!» «Ну, вижу, от скуки ты не умираешь». «Да, дядя Жора, гостеприимный хозяин и обаятельный человек. Очень мило с его стороны пригласить нас в гости. Ты рад?» «Знала бы ты, дура, что сегодня твоя ляжка пойдет на жаркое, пела бы по-другому», — подумал я, но вслух сказал. «Конечно, и у него прекрасная сауна с бассейном». «Это уж точно», — самодовольно согласился Унжаков. «Люблю старые косточки погреть. Но да ладно, нам пора. Завтра утром, возможно, встретимся». «Как утром?» — вылупила Ленка удивленное глазище. «Что же я все время одна буду?» «Могу прислать к вам моих девочек. Сходите в парную, на первом этаже спортзал. Разомнетесь, попрыгайте». Меня мучила мысль, виделась ли она с Юркой. Но, к сожалению, приходилось молчать, потому как ноги любимой женщины я приемлил только в живом виде. «Ну как, вы удовлетворены положением вашей подруги?» — осведомился бандюга, когда мы вернулись в его кабинет. «Вполне». И тут я вдруг вспомнил, где его видел. Разбитое тело Ирины заносят в машину. Возле нас останавливается шестерка, и пожилой респектабельный водитель, приоткрыв дверцу, интересуется: «Насмерть, что ли?» «Точно». И кто-то, кажется, Захарыч, еще ответил: «Да нет, легкий обморок». Вот тогда-то я и увидел впервые этого суперподонка, который теперь сидел напротив и щерил свою поганую волчью пасть. Жаль, что папаша Огоняна плохо учился в школе, не знал анатомии. Сейчас бы этот мерзавец тут не отсвечивал. И какой черт вывел на него ту бурятку или якутку? Сколько бы проблем она сняла, пройди мимо раненого зверя. «Ну, так что, Гончаров, работать будем? Джокер у меня!» «Похоже, мне не остается ничего другого, кроме как соглашаться. Кстати, каким образом вы вывезли Елену?» «Ха! По твоей же записке приглашению». «Но она прекрасно знает мой почерк и стиль общения». «А у меня есть люди, которые могут все это имитировать. У меня есть все, кроме алмаза, который по праву принадлежит мне. И в этом направлении вы должны работать». «Я бы с превеликим удовольствием отдал тебе твой гребаный кристалл, если бы только знал, где он». «Возможно, это и так. Но тогда у тебя появляется задача найти его. И как можно скорее. А то Леночка совсем заскучает и пойдет по кругу. Поговори с Вартаном, постарайся убедить, что жизнь его матери дороже какой-то стекляшки». «Уже говорил, бесполезно. Кстати, где он?» «Там же, где был и ты, в подвале. Правда, в лучшем состоянии. Пока приходится его беречь». «Пока? В том-то и дело, дед Жора, что пока. А дальше? Даже если мы и найдем твоего хренового кумира, нас всех ожидает одно и то же. Дубина по затылку или пуля в лоб. И не надо мне вешать лапшу на уши о твердом слове бандита». «Ха, ты не учел, легаш, что я в законе, а это меняет дело. Жорик, я бы тебе поверил, если бы не твои слова, тобой уже сказанные. Какие? В деле играет бриллиант, а он веры и обещаний не терпит, так? Так, но выхода у тебя нет. А если ты справно проделаешь работу, появится и надежда на порядочность дяди Жоры. Оставив нас в живых, дядя Жора будет постоянно неуютно себя чувствовать, поэтому рано или поздно он придет к единственному правильному решению. Нет свидетелей, нет и опасности. Логично. Но для тебя лично и твоей кошки есть выход. Какой? Работать у меня, зацепиться на грязном деле, и тогда ваши жизни приобретают реальные очертания. В моем понимании, по крайней мере. А что касается семьи Оганяна? Бандит улыбнулся и развел руками. Его папаша воткнул в меня тесак и крысанул алмаз. Почему я должен остаться в долгу? Что-то не верится, чтобы армянин-интеллигент пошел на убийство. А ты дочитай его тетрадку, сомнения исчезнут. Там она, на письменном столе. Дочитай, а я пойду хозяйство свое посмотрю. Через часик вернусь. Только из кабинета не выходи. Мальчики мои с ножиками кругом бегают. Еще не так поймут. Туалет за той дверью. Захочешь чего? Зови Тамарку. Она все сделает, вплоть до... Читай. Людоед ушел. Сынок, я с ужасом смотрел на своего попутчика, или теперь уже подельника, так у них называется. Со мной случилась полная истерика. Я что-то бессвязно лопотал, ползал то вокруг деда, то вокруг парнишки, и, кажется, пытался делать им искусственное дыхание. А убийца тем временем выворачивал карманы старика, злобно посмеивался и показывал мне нож. Сколько продолжался этот кошмар, я не помню. Знаю только, что убийца закапывал трупы в снег, а я плакал по невинно загубленным душам. Потом мы немного проехали на санях, но в город въезжать на этой лошади было нельзя, потому что это лошадь убитых Михаилом людей. Когда показались огни, мы отпустили кобылу, дальше направились пешком. Да видно вовремя, потому что со стороны прииска показались фары нескольких машин. Возможно, искали Барановского. Сойдя с зимника, мы затаились в кустах. Мой подельник приказал вытащить еду. Боже мой, почти в полной темноте, луна едва светила. Он резал сало тем же самым тесаком, которым недавно убил людей. Сынок, ты бы видел, как он кромсал и рвал это сало. Мне было страшно. Я почти наверняка знал, что когда отдам ему алмаз или готовые бриллианты, он, вот так же зло хохотнув, всадит нож в мою спину. Я почувствовал себя обреченным. А кроме того, меня делала безумным сама мысль, что я могу лишиться моего драгоценного кумира, посланного самим сатаной. В какой-то момент, когда Михаил, отрезав очередной шматок, отложил тесак в сторону, сознание мое помутилось. Видно, сам дьявол властвовал над моим разумом. Я схватил страшное оружие и со всей силы всадил его в спину Барановского. Да, сынок, я убил его. Твой отец — убийца. Как я добрел до города? Почти не помню. Очнулся утром. Хозяйка-старушечка хлопотала возле меня, делая какие-то примочки и компрессы. Температура поднялась выше 40. Сатана сжег меня изнутри. Каждый получает то, что он хочет. Получал и я. В руках держал миллионы. Одной ногой стоял в могиле. Что ж, каков товар, такова и плата. Старушка настаивала на приглашении врача, но даже в бреду я отрицательно мотал головой. Мне казалось, он сразу же поймет, что перед ним убийца. Через неделю Бог сжалился надо мной, протянул мне руку, указал путь к жизни. Я по сей день благодарен ему и как могу стараюсь искупить свою вину. Помогаю детским домам, домам престарелых и так далее. По городу пошли слухи, что разыскивается беглый по имени Михаил Барановский. Единственным человеком, способным его найти, был я, оборвавший эту волчью жизнь. Возможно, зато и простил меня Бог. Больше двух недель выбирался я из той сибирской глухомани. Выбрался. В Москве на вокзале встретил знакомого, только что освободившегося зэка. Он рассказал, что не кого-нибудь, а именно меня подозревают в убийстве некоего заключенного Корина, который нашел изначально этот алмаз. Подозревают не только в убийстве, но и в хищении кристалла. Значит, домой возвращаться мне было нельзя. На родину предков и дальние родни тоже. Оставалось одно — жить где-то в нейтральной местности. Я выбрал Среднюю Азию. Однако розыск был объявлен всесоюзным, поэтому пришлось сменить имя. Так я стал мусульманином. И это было еще одно страшное предательство по отношению к Богу, подавшему мне руку помощи в критический момент между жизнью и смертью. Человек, который передаст тебе бриллианты, когда я умру, тоже мусульманин, но он мой лучший и верный товарищ, ему можно доверять. Он укажет тебе мою могилу. Не удивляйся, но на ней не будет фамилии Оганян. Прости, сынок, прости. Как мог, я вам помогал, а то, что тебе передадут, мой последний, посмертный подарок. Маме ничего не рассказывай. Так будет лучше. Прощай, сынок, прощай. Отец. Я закрыл тетрадь и подумал о том, сколько же жизней унесла эта страшная и чудесная находка Корина, жертвой которой он стал первым. А сколько еще унесет, по крайней мере на данном этапе. В очереди лидируем мы с Ленкой и Вартан. Если, продав душу дьяволу, как это сделал сам Велыч, мы с Ленкой, возможно, еще и уцелеем, то судьба Оганяна точно предрешена. Так что же делать? Думай, Гончаров, думай. Ситуация пиковая, но безвыходных положений не бывает. Под рукой вон и телефон, и факс. Факсом я пользоваться не умею, но телефонную трубку поднять в состоянии. Мозгов хватит. Нет, мозгов должно хватить как раз на то, чтобы трубку не поднимать. Как людоед прозвал это местечко, дай бог памяти, кажется, Глазкова. От него мы ехали еще минут 20, значит, отъехали километров на 30. Потом начались дачи, их мы миновали. Еще минут через 10 Унжаков тормознул в редком лесочке перед железными воротами одинокого особняка, стоявшего там западней. Плохо. Не зная местности и даже направления, мне отсюда не выбраться, тем более здесь чертова Ленка. Надо быть полной идиоткой, чтобы купиться на дешевый трюк с запиской. Но что-то предпринимать необходимо. Не сидеть же сиднем, ожидая, когда тебя трахнут по голове шкворнем. Я вышел в приемную, или точнее в дамскую комнату, потому как в этот самый момент Тамара там переодевалась. Стояла только в трусиках и лифчике. Зачем он ей? Боже мой, какая женщина! Какая грация! Я сражен, убит! Не издевайтесь, пожалуйста! Коряга есть коряга! Я весьма далека от совершенства! Посмотрите! Промеж ног ладонь проходит! Груди одно название. Это очень красиво. Поверьте мне, вы само совершенство. Перестаньте, что вам нужно? Уже злясь, затявкала она. Вас и только вас. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. Оригинально, прокомментировал тут же появившийся Унжаков. Но почему мужчина в смокинге, если дама без ничего? Мужик нынче такой пошел. Полчаса прошу его раздеться, он смущается. И чего смущается, не понимаю. Одно из двух, моя девочка. Смущаются обычно, когда или очень много, или очень мало. Как твои ощущения? Поинтересовался Унжаков. По-моему, вообще ничего. Плотно прижавшись ко мне, констатировала поганка. И такое бывает. Но если он тебе без толку, то пойдем со мной, Гончаров. В подвале, где еще несколько часов назад я скучал, уткнувшись разбитой мордой в бетонный столб, находилась небольшая, но фешенебельная комната с зарешоченными подвальными окнами. Здесь-то теперь и обитал, томясь яростью и страхом, золотых дел мастер Вартан Саркисович Оганян. Сейчас он совсем не походил на мультимиллионера. Пиджаки и брюки были перемазаны, а кое-где и порваны. Для сохранения его драгоценной жизни, на случай, если ему вздумается ее прервать, галстук и вартановскую гордость ремень отобрали. Должно быть, вместе с ключами. Прямой римский нос явно увеличился. Впрочем, как и верхняя губа, вместе с правой скулой. Но обрабатывали его, в отличие от меня, видимо, щадящими методами. Забившись в угол, он угрожающе оттуда шипел, как драный кот. «Еще раз добрый вечер, Вартан Саркисович!» Медово пропел людоед. «Вы все не спите!» «А ведь время позднее, отдыхать пора!» «Пошел ты на, убийца!» как и папаня ваш, Саркис Самвелыч. Земля ему пухом, да кол в попу. Жаль, не получилось из него убийцы, одной тварью было бы меньше. Уж извини, чему быть того не миновать. Постояльца вот к тебе привел, детектива твоего, а то одному-то скучно. Посади его себе на... Я и не предполагал, что интеллигент и эстет Оганян владеет таким богатым словарным запасом русского фольклора. Ого! Изумился даже Унжаков. Ну да ладно, приятной вам беседы, покойнички. Подумайте, как остаться в живых. Если надумаете, кнопка вызова над дверью. Лязгнули замки, наступила тишина. Я лег на диван думать, как остаться живым. «Сука продажная ты, а не сыщик!» Не выдержал молчания Оганян. «Заткнись, нас прослушивают. Говори только то, что можно. Почему я сука?» «Сука! Ты и есть сука!» Обреченно взвыл Вартан. «Подослал своих ментов!» «Не понял?» Уже догадываясь, о чем он, я привстал с дивана. Кажется, и до него что-то стало доходить. «А как же? Я... позвонили. Двое в форме. Сказали от вас, что в курсе всех моих дел. Я открыл дверь. Они показали удостоверение и попросили меня проехать в отделение. И вот я здесь. Значит...» «Ты пальцем зачат?» «Господи, идиот! Какой я идиот!» «Почему ночью вы не дождались приезда вызванной милиции?» «А сколько можно было их ждать?» «Повторили бы вызов». «А и повторял, причем несколько раз». «Как? Значит, не вы сообщили об убийстве племянника?» «Нет, часа два я вообще не мог прийти в себя. Потом стал звонить вам. Милицию вызывал Арцевик». «Вот это фокус!» «Вы что думаете?» «Ничего я не думаю. Где эти дни провел ваш ювелир Григорий? Что делал?» «После ограбления. Я попросил его не появляться в Сапфире. Но дома у меня бывал». «А в тот день?» «Я его не видел. Кажется, он застрял в своей пассии». «У вас огромный пес. Почему он не набросился на бандитов?» «Как убитый пес мог защитить хозяев?» «Его пристрелили?» «Да, он лежал рядом с Ариком». «Как лежал? Я имею в виду положение тела, оскал пасти». «Спокойно лежал, на боку. Пасть была закрыта. Ему стрельнули в лоб, чуть выше глаз. Зачем это?» «Не знаю. Ваши племянники, родные братья?» «Не, двоюродные. А Гриша вообще седьмая вода на киселе. Вы их...» «Гончаров, мне кажется, вам нужно поменять тему беседы», — прервал нас унжаковский голос откуда-то сверху. «Если тебя, Гончаров, интересуют подробности, спроси лучше у меня». «Непременно, господин людоед». «Я тебя предупреждал, еще раз так обратишься, буду вынужден подтвердить это звание. Шашлыком окажется твоя разлюбезная. Она уже моет свою тушку, это кстати». «Молчу, вас так хорошо слышно, а видимость у вас нормальная». «Не сомневайся, ты сидишь на диване, твой работодатель съежился в кресле. А я настоятельно вам советую разрешить интересующий меня вопрос до утра. Сейчас вам принесут легкий ужин. Хавайте, жмурики».